Глава 57. Париж, 1903 год. Известные ученые ошиблись и на этот раз. Израиль через день представил на их суд фрагмент тиары и сказал, из какого сплава изготовлена настоящая корона, вернее, не совсем настоящая. Директор Лувра, готовый к такому исходу событий, пригласил двух ювелиров и вместе с Леклерком и его учеником те принялись внимательно осматривать его работу, а вскоре вынесли вердикт. Эту тиару действительно сделал Рахумовский. Сломленный этим известием директор Лувра предложил Израилю выпить вина, рассказать о себе и под шумок вызвать полицию. По его мнению, талантливый ювелир и чеканщик был обычным одесским мошенником, и его следовало наказать. Прибывшая полиция отвезла Рахумовского в участок, где два дотошных полицейских принялись расспрашивать его обо всем, и о короне, и о заказчике, который обманул весь мир искусства. Израилю не хотелось в тюрьму, и он подумал о том, что если кто и виноват в его злоключениях, то это Гойдман, и он тоже заслуживает наказания. Он уже открыл рот, собираясь все честно рассказать, однако в самую последнюю минуту практичность взяла верх. Как бы то ни было, с Гойдманом еще придется поработать. Он всегда заказывал интересные вещи и очень хорошо платил. Во всяком случае, больше, чем другие заказчики-мошенники. Поэтому, приложив руку к сердцу, он заговорил, сделав грустные глаза и выражая огромное желание помочь. «Клянусь вам, господа, что я не знаю имени этого заказчика. Однажды осенним вечером ко мне пришел хорошо одетый мужчина и принес чертежи и материалы. Он сказал, что сам из крымского города Керчи и хочет, чтобы я изготовил тиару для подарка его невесте. Он еще спросил, считаю ли я это хорошим подарком. И я ответил, таки да, считаю. Он заплатил хорошие деньги, 1800 рублей». Клянусь, я никогда не держал в руках такую сумму. Полицейские переглянулись. По их мнению, Рахумовский заслуживал тюрьмы, но на него у них не было ничего. Не посадишь же человека только за то, что он изготовил тиару. В конце концов, не Рахумовский продал ее коллекционерам, а те предложили в Музей мира. Бедный еврей из Одессы никого не обманывал, как ни крути. Его пришлось отпустить. У тюрьмы Израиля уже поджидал пронырливый маран с переводчиком, вцепившийся в ювелира как клещ и потребовавший подробного рассказа, пообещав деньги на обратную дорогу. Израиль рассказал ему то же самое, что и полицейским. Маран выслушал и подмигнул. «Но, господин Рахумовский, я никогда не поверю, что вы не знаете имя заказчика. Я навел справки о вашем городе. Там много воров и убийц. Мне кажется, один из ваших заказчиков принадлежит к криминальному миру, и вы его боитесь. Но я никому не расскажу честное благородное». Он заморгал, и Израиль улыбнулся про себя. Он вспомнил слова Гойдмана о газетчиках. «Они швыряют в тебя дерьмом, как обезьяны». Понятное дело, что клятвам журналиста не следовало верить. «Я уважаю вас, Эжен», — ответил мастер и улыбнулся. «Но и вам скажу то же самое. К сожалению, господин из Керчи не называл мне своего имени, а я, разумеется, не спрашивал». Марану не понравился ответ ювелира. Он мысленно обозвал его идиотом, но не слишком огорчился. Статья в газете и так должна была быть убойной. Все эксперты Европы получат по заслугам. Он любезно проводил Рахумовского до гостиницы, уверенный в том, что с творениями великого одесского мастера ему еще придется встретиться, и побежал в редакцию. Израиль вернулся в Одессу, в свою маленькую мастерскую, и родной город встретил его восхищенными криками «Ура!». Тиара сделала ювелира знаменитым на весь мир. Заказы сыпались, как из рога изобилия. А вскоре его отыскал американский бизнесмен и предложил попутешествовать с ним по свету, демонстрируя тиару. Рахумовский согласился, но когда американец встретился с директором Лувра, едва оправившимся от скандала, тот категорически отказался продавать тиару, предпочитая терпеть убытки, но не жалкие насмешки. Путешествие сорвалось, однако Рахумовский в Одессе не остался. Забрав свою семью, он уехал в Париж.